Шаноўныя слухачы, у эфіры Радыё Тэатр Плюс. Прапануем вашай увазе першую частку радыёкампазіцыі спектакля беларускага рэспубліканскага тэатра юнага гледача «Залаты медаль» паводле п'есы Івана Шамякіна. Рэжысёр радыёверсіі Валянціна Кернажыцкая, кампазітар Юры Семяняка. Запіс 1985 года. Сплылі дзянькі, нібы лісты, заве прастор плакі. Бывай званок залівісты і класны кандуіт. Мы чахлі над задачамі, глыталі соль камоў. Юначая гарачая не астывае кроў. Юначая гарачая не астывае кроў. У дзень апошняга экзамену выпускнікі сельскай школы сабраліся на сваім улюбёным месцы каля старога дуба. Падаю да вашых ног, міледзі. О, Боже, які ты мудры, што стварыў дзявочыя калені. Прыбяры галаву, Олег. Ну, Іначка, ну дай на адну аднесенькую хвілінечку. Ні за што. Ігар Павлович ідзе. Света, ну ты наіў. Ты хочаш напалохаць мяне. Кім і піты там? Усё, скончылася яго ўлада. А ён ніколі не паказаў сваю ўлады. Люблю я Ігора Павловича. У вас недрэнны густ і курс правільны. Дурань, як чалавека. А, чалавека, мне тройку ўлепіў. Радуйся, Ваня, што вызваліўся ад дэспатаў імя якім настаўнікі. Без літаратуры, без мастацтва гомасапіенс не чалавек. Ой, Валік, табе трэба ісці на акцёрскі. Акцёр ты лепшы, чым мастак. Ігор Павлович астры поле сам. А мы сядзім. Ну, давайте апошні раз прапалім нашы кветкі. Вось, калі табе хочацца да эпітэта, то так і скажы. Станавіся метафарай. Света праўду кажа, настаўнік робіць, а мы ляжым, як паны. Між іншым, Яраслаў, ты стаіш. Сядь каля Света. Табе трэба ўсе лета поўзаць на каленях па школьных радках, а мне за што, за тройкі? Ну, правільна, Ваня. Вось нехай медалісты і поўзаюць. А нам за што? Валік, ды колькі трэба пазіраваць для твайго групавога партрэта? А я вас усіх увекавечу за 5 минут. Ярочек, сядь побач. З дымачек на памяць хачу мець, з медалістам. Ярик, сядь, можа, Света розуму ад цябе набярэцца. Гаворым прыгожа, а кветкі палоць не хочам. Саша і Женя здадуць экзамены і не пройдуць міма, будуць рабіць. Ой, твая Саша, твая Саша, больш языком робіць. Чаму яна мая? Ярышак, як ты чырванееш? Палохае мяне наша будучыня. Чаму я на цябе палоха? Чаму? Мы не хочам капаць бульбу, не хочам садзіць капусту, палоць кветкі. Калі памруць нашы дзяды і бацькі, хто будзе рабіць на зямлі? Машыны! Машыны без людзей? Валечак, не трэба так сумна, то я заплачу. Я развітваюся з маленствам, калі можна было б не думаць. Віншуйце! Каго? Віншуйце! Каго? Віншуйце мяне. З чым, Саша? З пяцёркай. Здзівіла. Каб ты не мела пяцёркі па гісторыі, цябе даўно трэба было б разжалаваць з лідэраў. Не блазнуй, калі ласка, Алех. Я віншую цябе, Саша. Можаце пацалавацца? А мы адвернемся. Не, я не адвернуся, я здыму. Які здымачак будзе? Балбатуны няшчасныя. Мне хочацца напісаць закаханы. Ды ніхто ж не папазіруе. Валічык, закахайся ў мяне. Чаго захацела? Ён даўно ўтрэсканы ў Женьку. Ну во, што хлопчыкі, хопіць малоць языкамі і млець на сонцы. Ёсць работа. Работа? Работа. Трэба вынесці з класу ў майстэрню парты, падрыхтаваць школу да рамонту. А навошта мне цяпер твая школа? Як гэта навошта? Ты што гэта? Падумаў бы, хаця што ў цябе сястра і брат вучыцца будуць у гэтай школе. Ды як можна так пра родную школу? Дык значыць, ты, Алег, не ідзеш парты выносіць? Не, я ляжу і вывучаю нябесныя свяцілы. Ой, гляньце, хлопчыкі, мы ўсе яшчэ як тумані на яго карціне. Адна Женька выйшла із тумана. Дзіва, што ён яе ў сне бачыць. Хлопцы, девчата, я ж просил вас не глядеть на нескончанную работу. Ляжишь, святила. Ворожу. Ну, ворожи, ворожи. Послезавтра я тебе поворожу, коли буду писать характеристику. А вон наш Ігор Павлович іде. С директором совгаса. Так, за чого шумим, чоловіки? Я прошуся парти виносить, а Саша не пускає. Можна вас зняти? На не здимуть. Коли я не виконую плана по збожжу і молоку. Вас не здимуть, Григор Сергеевич. Чому ти так думаєш, Олег? А ви учепістий. Ви можете рости на голой скале. Добрую характеристику тобі дають мої учні. Ось тільки не перетворите наш край у гэтую голую скалу. А то ось витербили Ольховку, а там раней був Салаўінний рай. Там ще дед мой, коли у мою бабку закохався, Салаўё слухав. Твой Салаўінний рай рос на гнилым болоте. А тепер ти бачив, якая там люцерна выросла? Живое молоко. Молоко, мясо, молоко, мясо. А для души что? Для души. Молоко и мясо. Ну, это ты, Рыгор, загнул. Не хлебом один им. Ты б им больше читал Карла Маркса, а не Блока. А то яны дети земли плавают у облоках. Мне соромно говорить вам банальные истины. Але я мушу повторить их. Без хлеба и молока не напишешь картины, не полетишь у космос, не зваришь стали. Часто мы думаем про это. Мы все рвемся у вышини. А хлеб кто нам вырастить? Это мое вам опошнее пытание на опошнем экзамене. Не осушайте, Рыгор Сергеевич Любицкое. А то згине наша речка. И, коли ласка, не ссякайте во гэтага нашага дуба, коли ён стане заминать сельгасавіяцыі. Ты кім хочеш быть, Олег? А что, вы хочете агітнуть мяне застацца ў саўгасе? Трактарыстам? Я здаў трактор на 5. Не, я не хочу тебе агітаваць на тракториста. Я смяюся з чалавека, які лі некалі агітаваў мяне застацца ў калгасе. Я вернуся на зямлю новай якасці. У мяне ёсць сур'ёзная прапанова. Якая? Я выбіў 2 стыпендыі у інстытут механізацыі і электрафікацыі. І ветэрынарны. І ветэрынарны. Ой, накіруйце мяне. Не, Светлана. Я Інна. Прабач. Я хачу мець памочнікамі мужчын. Феодал. Не, не пойду. Хочу полетать. Ну, полетай. Лятун, где ты сядешь? Не турбуйся, комиссар. Сяду. Что, профессоры, робите? Где Женька? А? Где Женька? Ёнік, няма твоей Женьки, экзамен сдаю. Давай я сдыму тебе такого, про 5 годов. Бируля, Бируля. От меня не сховаешься. Я тебе про землю бачу. Ось про землю вы бачите, а на земле не бачите. А я полторы нормы дал вам. Иди, иди ближе. Дыхни. Фу-фу-фу. Ой, сгинь. Одним хуком выдал мне годовую порцию алкоголя. Это скажите, ну, годовую. Эх, ты помнишь, об чем мы с тобой домовились? Об чем? Забылся. У него сосуд без корка. Выплескивается с его. Ну, трасе на тракторы. Я с тобой, Мотовилу, вечера поговорю, я тебе выплесну. Ну. Ранее, чем ты будешь говорить, мы с тобой поговорим. Я тебе напомню наш уговор. Пошли в контору. Ну, пошли, ну. Передайте сябрам про совгасные стипендии. Профессор, трактор мой не украдите на темпер. Иди, вот и Женька. Женька. У меня хлопчики. 4 по истории. Як 4, Женя? Дали Бог. Я не верю. За во что? Чего ты не ведала? Здаецца, усё ведала. Яна не можа не ведаць. Яна ўсё ведае, дзіва, пачын, па гісторыі. Хлопчыкі, чаго ўсхадзіліся? Якая розніца? Як гэта якая розніца? Мяне 10 гадоў вучылі справядлівасці. Ой, у мяне малыя адны. І ненакормленыя, мачыха прыйдзе, будзе мне ўсё. Я пабегла. Женька, што ж гэта такое, Ігар Павлович? Вы нас вучылі праўдзе і дабру. Я пагавару на педсавеце. Ну, а ты чаго, медаліст, маўчыш? Ці медаль у зубах трымаеш? Алег, так нельга. Я нічога не ведаю. Не трэба, Алешка. Ха, ён нічога не ведае. Цялятка святое. Ён ведае толькі, як смактаць сваю мамачку. А мамачка поіць і корміць тых, каго трэба. Вось круг свінства і замыкаецца. Ты мне, я табе. У Іван Андрэевіч ідзе. І яшчэ нехто. Ідзе? Ну, няхай падыдзе. Калі ласка, Вікенці Марьянович, праходзьце. О, так. Віншую вас, сябры мае, са здачай апошняга экзамену. Не давыхавалі мы з вамі нашых выхаванцаў, Ігар Павлович. Культурныя людзі за віншаванне дзякуюць. Не. Ну што ж, віншую цябе, Яраслаў, ты ў нас герой. Ха-ха-ха. Што такое? Што гэта за дурацкае это? Ха-ха-ха. Сцепанец? Вось гэта Вікенці Мар'янавіч, прадстаўнік інстытута. Прыехаў пагутарыць з вамі. Ну, так. Я вам раскажу пра наш інстытут, дам кансультацыю. За што Жэньцы чацвёрка? Чаму Жэньцы чацвёрка? Што? Вунь што? Гэта што, допыт? Адказваю, на чацвёрку ведала. Жэня вучылася лепш за нас за ўсіх. Што такое? І ты, камсамольскі правадыр? Ну і ну. Мы патрабуем пераэкзамінаваць зараз жа Жэню. Што такое? Вы чулі, Вікенці Мар'янавіч? Яны патрабуюць. Хіба я спрэчу, што Кацяш вучылася на выдатна? Я ж не аспрэчваю. Але экзамены яна прагуляла з трактарыстамі. Ну, вядома, калі да раніцы. Хлусня. О, трактарысты там гуляць. Не смейце. Женя знае гісторыю лепш за вас. Чапанец, хуліган. Ты хуліган? Хан. Пачакайце, вы прыйдзеце да мяне па пасведчанне і па характарыстыку. Вы мне самі характарыстыку прынясеце. Іван Андрэевіч, а ў нас лічаць вашу школу лепшай у раёне. Так, Вікенці Мар'янавіч. Ведаеце, у кожнай атары ёсць паганая авечка. Гэты сцепанец. Ведаеце, ну доўга ён будзе мяне помніць. Я гэтага так не пакіну. Ды за такое я, Вікенці Мар'янавіч. А па-моему, Іван Андрэевіч, выпускнікі хораша здалі экзамен. Экзамен здалі добра. Это правда, Ігар Павлович. А вось толькі, бачце, лыжкай дзёгцю можна сапсаваць бочку мёду. А па-моему, гэта іх лепшы экзамен на сталасць, на чалавечую годнасць, калі хочаце. Так. Дык вось гэта ад каго. Во гэта чые плады. Я зазнаюся, калі буду лічыць, што гэта мае плады. Гэта плады ўсяго калектыву. Што? Ну што ж, усё зразумела. А я, ведаеце, Ігар Павлович, спрачацца з вамі не буду. Бескарысна. Не, калі я вам гаварыў, што працаваць з вамі вельмі цяжка. А цяпер я скажу, працаваць з вамі немагчыма. І ў час летніх канікул пашукайце сабе, калі ласка, іншую школу. А я люблю гэту школу. Іншую не маю намеру шукаць. Ну што ж, мне здорава пашанцавала. Мне паможа хуліганства, якое вы толькі што арганізавалі. У мяне ёсць сведка. Ось Викентий Марьянович. Товарищи, меня не умешивайте, я человек сторонний. Я не официально. Але Викентий. Я в гости. Ну, вось нема у вас светки, Иван Андреевич. А коли вы поспробуете шантажировать вучнев, Сашу, Ярослава, инших, я молчать не буду. Высоко пойду, майте на увазе. Люди, чего вы не поделите? Такий день, такое солнце, только жить и радоваться. Нема у вас поваги до моей селезны. Игорь Павлович, нема у вас поваги до моей селезны. Да куда вы? Куда вы, Игорь Павлович? Вы чули? Ну, чули, Викентий Марьянович? Так вы будете говорить с лучшими? Не буду, раз хотел. Я ж не официально. Але ж вы чули, Викентий Марьянович. Такий денек, любота, поэзия навокал. Эх, люди. Не разумеют хороства життя. Ад вечоркам, пасля апошняга экзамена, Женя зноў прыйшла да таго самага старога дуба. Мамачка моя любая, не, я не буду плакаць. Я ж ні разу не заплакала, так як ты і казала. Я вясёлая, я заўсёды вясёлая. Только сегодня мне сумно. Женька! Женька! Где тебе черти носят? Женька! Во, раскричалася на все село. Посоромилася бы людей. Женя, ты тут? Ну, вось, а я шукаю. Не только ты. Чу голосок. Мачеха, чу. И она и мне погрозила ноги переломать. Коли не перестану кружить тебе голову. Не сбивай, кажа, с панталыку девку. Другая рада была б спихнуть падшу. А кто ее двойню нянчить будет? Ну, знайшла дармовую няньку. Ленечек, а ты знов сегодня был тепленький? Это тебе крутила мотовила Степанец набрахал? А? Ти Богомаз, який молится на тебе. Ну, я доберусь до этих котянят. Чего ты не любишь хлопцев? Ты ж сам недавно был вучнем. Я таким не был. Яким? Профессором задавалом. Ну что ты завел? Профессоры. Ты просто не хотел учиться. Тому не любишь таких, как Ярослав. Что? Ярослав твой? Зануда. И я зануда. Не, ты не зануда. Ты знаешь, якая? Тебе я люблю. Одну тебе. Любишь? Угу. А слово, якое давал, стримать не можешь. Да куфель пива выпил. Ведаешь, пылу набилося. Вот ничем не промоешь. А за что тебя директору контору водил? Мяне? А, порается, як урожай убирать. Ты готовы, мой комбайн? Ой, манюш. Ну, дали бог. Янушек, ён, конечно, зануда, як и твои парахвесы. Не чапай хлопцев, а то узлуюся. Усё, не буду, але заодно его любят, Янушка. За то, что раится с рабочими. Ось зараз возьму и поцелую тебе. Не треба, Лёник. Люди убачить. А что мне люди? Что мне люди? Ну, тебе уже и люди ничто. Женюшка, милая, ну так что, а? Ну, какое твое слово? Ну. Я так хотела учиться. Ну, будешь учиться. Будешь учиться. В универ Колобанок. Учиться заочно у академии. Верцы можно. Я на за Петем и за ее маткой, что за теплой печкой. Ты моя матка, ведаешь, якая? Жень. Сердце у твоей мамы золотое, але хворое. Женька, да я тебе ведаешь, як буду любить. Усё зараблю, что захочешь. Женечка. Да коли? Коли приходите сваты? Мати, Парать мати, что сват указать, ти идти замуж, ти с год погулять. Ну да коли, Женечка. Приходь завтра. Завтра? Ой, ой, Леня, ой, Леник, не кружи. Перестань, Леник, люди убачать. Нехай бачать, люди. Я родюся. Побегу матце скажу. Волос радуется старая. Ну вот, скончилась твоя наука, Женечка. Ярик? Женя, ты тут, а я шукаю тебя. Усе меня шукают. Мачеха, Леник, ты. Женя, я пойду и скажу Шумиле. Я отмовляюсь от медаля. Ой, чому раптом? Женя, не думай про меня погано, не думай. Я про тебе погано, Ярик. Я разумею хлопцев, и я так думаю. Медаль гэтый твой, твой. Може, я не горш вучился, але як я вучился, як ты. Я один и сынок сметанку злизывал, особный покой, колеровый телевизор. А ты, коли ты только поспевала и робить, и вучиться, усе здивлялись. Я разумею, и я не злуюся на хлопца. Ярочек, милый, что ты так усхвалявался? Да никуда ты не пойдешь, и ничего ты не скажешь. Не пойду и скажу. Деля чего? Деля справедливости. А наво что он мне, медаль той? Як, наво что? А так, никуда я не поеду. Никуда поступать не буду. Чому? Як мне вучиться? Мачеха сказала, копейки не даст. Тебе допомогут? Вунь совгас стипендию дае. Я скажу Янушеку, ён допоможе. Не, Ярик. Я все хочу зробить своими руками. У меня добрые руки, Ярик. Я замуж выходжу, Ярик. Ты? Замуж? За кого? За Лёнику Бирулю. За Бирулю? Ён добрый хлопец. Ён по две нормы дае. Ты кахаешь его? Не ведаю, Ярик. Я мать его люблю. Я насебравала с моей мати. Тетка Анисия неяк сказала, одного хочу жить и для Леника, и для себе, как ты стала маткой его детей и моей дочкой. А тетка Анисия, Яна, як мать моя. Ты чего? Плачешь? Тебе поцелую. Ляти, мой сокол. Далеко и высоко. Ляти. Батьки Ярослава, Лизавета Ивановна и Павел Петрович Богуши чакают гостей, запрошенных с нагоды заканчения сыном десятигодки. Особливо узбуджена мати. Лубочек зелененький и Ванька молоденький. Тут это летний душа. Вода, знаешь, як нагрелася, пасля нашей работы небы 100 пудов збыць з плеч. Эх, цуд. Ліза, дык якая ж гэта вечер? Цэлы банкет, а? Ну, конечно. А чаго гэта для навошта, а? Як навошта? Пашка, сын на школу скончыў. И як скончу с золотым медалем. Ой, слухай, почуй, кто подумает, что не Ярик заробил медаль, а ты, а? Ён, Ярик наш дороженький, разом с батьком своим геройским. Вы ж Богуши апантаны, ты у работе, ён в учебе. Ну и кого ты запасила, а? Усе свои, два директоры, твой Яриков. Ну не бойся, не бойся, Игора вашего так само запросила. Вы ж з Яриком улюбёные у яго. Лапыр будзе. І є ти тут? А чого ти його так не любиш? Ти не ревнуєш, а? Було б до кого. Ай, ліпучий он некий, як слідолом вимазаний. Видумуєш. Погляди, якая у його голова. Кандидат наук. Ай, кандидат наук. Я так само кандидат. Ой, які? Які хочеш. Я, зміш, на комбайні професор. О. Ой, ой, і чого ти добився? Прохвеса. Чого, чого? Люди ордени хапають, а ти грамотки во в газетку складываєш. Не умієш ти, Павел Петрович, з людьми жить. Нік не дотямлю. На що это? Знов ти за своє. Не перешкоджай. Я ведаю, що роблю. Ну, роби, роби. Они же люди, люди. А что, что тут люди? Ну, кажут, что ты... Кажут, что ты купляешь уси. О! Что, что? Кого я купляю? Елизавета. Кого и за что? Тихо, тихо, тихо. Ты робишь аж на земле и бензином пропаху весь. Ой. Я сама с крынки гэтую кружу на складе аж на живот надорвала. Да... Тому мой сельмах перший в районе. Люди кажуть, заздросники кажуть, і все. Ну, зрозумій, ти. Дурень ти, Павел. Дурень. Тепер же не купляють і не продають. Тепер люди тягнуться один до одного у добрую компанію. Ти погляди, Пашечка, з ким ти за одним столом сидіть будеш? Иван Андреевич мой свояк, это же разумнейший человек. И в учебе, як у работе. Одному передовику золотую зорочку, другому грамотку. Елизавета. Дурню пятерку не поставить, а разумному уляпить четверочку могут. Да же... Бо розница помеж пятеркой и четверкой якая? Ну, вот такая, спазногтик мой, об скрынки обломаны. Вунь, Женька, четверку схопила, а была выдатница. Женька? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, недоброе-то. А что недобро? Что? Что зрезали я е? Кто я е зразал? Женихи у голове у девки. Ярику недобро. А чому гэта Ярику недобра? Так што ж яму сябры скажуць? Ай, господи, зноў што скажуць? Няхай гаворуць, што хочуць, то і гаворуць. А ён праз месяц будзе ў Мінску. У яго будуць новыя сябры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Усё ты распісала проста. Ой, засупонь ты мне, я ты чёртаў хамут. Ой, господи. Ну, не як же я вас не об культуру. Ну, гэта ж диво даешься. Любую машину собрать умеешь? Умею. А гальштук завязывать нияк не научишься. Нет. Ой, Пашка, Пашка. Лизавета, ты моя. А ты у меня пригожий. Коли уберешься. Ну, иди. Иди перепранайся, а то знов выйдешь у старых штанах. Не. Як у той раз. Иди худенько. Гости! День добрый, Елизавета Ивановна! День добрый у шановную хату! Нехай эта хата заусёды будет богата! Дякую, Викентий Марьянович! О-о-о! Дык я выходить перший! Кажуть, позниться непрыгожа, але и першему непрыгожа приходить! Вельми прыгожа, прыгожа! Такому гости, як вы! Тому что вы перший гость! Ой, да який я перший! Ну что вы! Я просто щирий гость. Ай, накупався, находився по лесі і, видаєте, добре таки проголодався. Викентий Мар'янович. Я слухаю вас. Після того, як ви побували у сельмагу, я подскочила у город і достала вам ту штучку, що ви просили. Лизавета Івановна, да ви ж не стомна жінка. Коли я? И после того таки стол, Лизавета Ивановна. Инженер на Жигуленку подкинул. Вы гений, Лизавета Ивановна. Таки магнитофончик. Не ведаю. Я не ведаю, чем я вам отдяжу. Ой, ну что вы, что вы. На то и працуем, как добрым людям приемность робить. Павел Петрович, добрый день. Лизавета Ивановна, ну, аж счастливила меня, поглядите. Умеют, японцы робить, умеют. Так, умеют, умеют. А коли это ваше орудие производства, то хиба вам в институте не даюсь, а? Магнитофон? Где вы бачили, не доросли мы еще до такого забеспечения? Это як бы я орал, коли б мне трактор не дали, а? А вы жартовник. Ой! Я думал, что перший валюся. А чого это вы без Адама? Не хочет она. До нас в гости? Не, с Игорем Павловичем за одним столом не хочешь сидеть. Не хочешь? Сказала я тебе. Эй, индык твой горит, Елизавета. Да чую. Павел, пошли, поможешь мне на стол. Ходи. Ось так, дорогий мой Викентий, таки наш лёс. Працуешь, здоровья не шкадуешь, життя, а яны, ты, кому ты отдал всю душу свою, молодость. Як пляснут тебе, дык и дух зойми, сердце стисни, ой, як тисни, это ж треба. У такий день такая удячность директору. Я вас разумею, Иван Андреевич, я разумею, да. Я поделяю ваше обурение, але починать войну с учнями, с выпускниками, станьте вышей, забудьте. С того, что я чул, я зразумел, что не от учня в этой идее. Так. Есть запевала. Есть, Викентий, дорогий мой, есть. А открытым наступлением такого не возьмешь, как ваш богатюк. Это дот. Дот. Як это дот? Ой, разумный ты хлопец. Ай, кабу все шли у науку такие, як ты. Ай, далеко б мы зайшли. Ай, дай бог. Гостики вы мои дорогие. Ну, чего ж вы стоите? Сядайте, дорогие гости. Больше шакать нема кого. Ярок загулялся на радости. Иван Андреевич, миленький, сядайте на свое любимое место. Ой, гляньте, ой, сам именинник. Давай, Ярик, проходь. Давай, чекаем же, Жужок. Сыночек, миленький. Дай я тебе поцелую. Веншую. С якой нагоды? С якой нагоды? Як же не отзначить, Ярочек, ты ж скончил школу с золотым медалем. Треба отзначить. Прием отменяется. Ярик. Можете разыходиться. Ты ж культурный хлопчик. Ай-яй-яй-яй-яй. Гляденький диктатор. Рано берешь уладу у доме, Ярик. Рано. Иван Андреевич, он у нас тише воды, ниже травы был. Это я веду. Вось. Ты что? Это ж треба такое добро, а? Ай, такое добро! Павел, спини его! Шоля, спини! Як не бачить! Батька называется! Ай, ты, ты, Ты что? А гэта хто такі? Вы чаго сюды прыехалі? Ай-яй-яй. Мёртвыя душы купляць? Шычыкам. Гэта ў яго з галавой ад пераўтамлення.